Ступин сам приставил к фронтону здания стремянку. С кистью маляра полез наверх и стал замазывать свою любимую музу. Потом поглядел на голую стену и заплакал. Все оставалось в Арзамасе по-прежнему. Ни один фонарный столб не дрогнул от такого кощунства. Но Арзамас что-то потерял. — Без музы смерть моя, — сказал Ступин. Последний раз он навестил Петербург, вернувшись в полном отчаянии. Академия художеств была наполнена незнакомыми людьми, которые думали, что Ступина давно нет в живых. Ни один я, все умерли. Говорю об Акимове или Егорове, а для них это такое ж прошлое, как для меня нашествие Мамая на Русь. Видать, и впрямь пришло время прощаться. Он скончался тихо, будто уснул. 31 июля 1861 года, и был погребен на Всесвятском кладбище Арзамаса. Могилу художника придавили памятным камнем в форме пирамиды. Через 30 лет после его кончины Арзамас посетил писатель Владимир Галдионович Короленко, собиравшись писать о школе Ступина, о мучительных радостях его учеников, которых уже мало кто в городе помнил. Один из домов привлек внимание былым великолепием, и Короленко, уделив милостыню нищему, спросил его: «Не знаешь ли, отец мой, чей это дом был?» «Как же!» — засветился вдруг нищий. «Здесь хороший человек жил, от его забот многие кормились, это дом Ступина». Фронтон дома был неумело закрашен. Новые владельцы придали ему вид фальшивого окна с крестовиной рамы. Короленко невольно хмыкнул и хотел идти далее, но вдруг остановился. Что за притча? Из-под слоя жидкой краски на стене вдруг приступила женская фигура, раскинувшая руки в призывном отчаянии. Это была муза города Арзамаса. «Подайте убогому Христа ради!» — выпивал нищий. Владимир Галтионович стоял, сняв шляпу. Упомянутый мною нижегородец Карелин еще в 1912 году признал с трибуны съезда художников: «История гибели Ступинского музея, известная мне с детства, залегла в моем мозгу каким-то постоянным гнетущим кошмаром». Известный советский искусствовед Корнилов, будучи еще молодым человеком, в 1929 году посетил Арзамас, но на том месте, где размещалась когда-то школа Ступина, образовался пустырь, заросший крапивой и лопухами. Понадобилось время, чтобы в нашей стране признали и полюбили тружеников этой школы. И теперь в каталогах столичных музеев, в альбомах музеев провинции все чаще встречаются картины учеников ступинской выучки. Сам Александр Васильевич не оставил после себя работ, достойных публичного обозрения. Его заслуга совсем в другом. В его человеколюбии, в педагогическом таланте, в том непосильном и каждодневном труде, с каким он старался ввести молодых крепаков в очарованный мир святого искусства. В августе 1959 года на центральной площади современного Арзамаса состоялось открытие памятника Александру Васильевичу Ступину. По утрам мимо него пробегают дети, спешащие в детскую художественную школу, носящую имя Александра Васильевича. Волшебные музы не покинули Арзамаса.